do shit until they murder me. Алло. Алло. Да. Полина Анатольевна. А вы кто? Здравствуйте, это компания Smart Money. Меня зовут Афонина Наталья Викторовна, специалист отдела взыскания. Информирую вас, почти идет запись разговора. Алло. Полина Анатольевна, мы по поводу вашего займа. И? Вы меня слышите? Конечно, слышу. По поводу вашей задолженности. Долг у вас на сегодняшний день составляет 26 886 рублей. Не оплачиваете вы 10 дней. В связи с чем это? Ну, в связи с Новым годом. Не понимаю вас. Что значит в связи с Новым годом? Ну, деньги сейчас нужны на Новый год. А зачем вы брали займ? То есть вы с целью брали займ для того, чтобы не оплачивать его? Не, не угадали. Я не угадываю, я вас спрашиваю. Вы не угадали. Пройдет Новый год. Я не угадываю, я вас спрашиваю. Пройдет что значит пройдет Новый год? Когда пройдет Новый год? У вас срок был 13 декабря оплатить свой долг. Появятся деньги, и я вам все отдам. Полина Анатольевна, при чем здесь появятся деньги? У вас есть обязательства, которые вы должны выполнять. Почему вы нарушаете? Раньше того, как я их отдам, я их не отдам. Полина Анатольевна, скажите, пожалуйста, вы меня слышите? Конечно. Что вы 20 раз спросили, я не глухая. Может быть, проблемы с динамиком у вас? А вы что, глухим звонить можете, умеете? Почему вы игнорируете мои вопросы и хамите? Я вам ответила на ваши вопросы достаточно. Знаете, корректно. Ваши действия больше похожи на мошенничество. Я корректно вам все ответила. Мошенничество вы это корректно? Когда... Да, корректно. Полина Анатольевна, если я вы вам ответила на ваш вопрос, что я отдам после не Нового надо года. Разговаривать со мной в унисон. Так вы пока учитесь, молчали, я ответила. И диалог, пока а не вы пока молчали, я вам на все ответила. Полина Анатольевна, вас ждать до января месяца компания не собирается. Ну, идите в вы суд. Должны были оплатить данную задолженность. Идите в на... суд, раз не хотите ждать. Идите. Идите, это ваше не, право, пожалуйста. Нет, идите. Идите. Это вам идите, надо. От меня денег. Мне от вас деньги идите, не нужны. Давайте на суд. Мне не нужны от вас деньги. Это вам взяли. От меня нужны. А зачем тогда вы их взяли, Полина Анатольевна, раз не нужны? Зачем зачем деньги берут? Ну а зачем тогда вы, Полина Анатольевна, сейчас говорите, что вам не нужны деньги? Нет, причем... Вы сами вам себе противоречите. Вам нужны деньги. Вы вообще... По-моему, это вы глухая. Полина мы Анатольевна... Мы сто раз спросили, хорошо ли я вас слышу. Видимо, все-таки у вас во-вторых, проблемы со звуком. Полина Анатольевна, вы долго будете разговаривать в унисон? Я не в унисон, я в параллель. Вы в унисон разговариваете. Параллель. Это во-первых. Во-вторых, Полина Анатольевна, я с вами общаюсь по поводу вашей задолженности. Ну и что? И не собираюсь разговаривать с вами на посторонние темы. Так, ваш, какие другие темы? Компания требует оплату сегодня в полном объеме по данным договорам отношений. Вы выполняете требования компании или вы отказываетесь? Я их выполню после Нового года. То есть вы отказываетесь? Хорошо. Сегодня в таком не случае буду. Я фиксирую отказ по данным договорам отношений. Полина Анатольевна, в связи с этим будем рекомендовать компании продажи вашего долга коллекторскому агентству. А какому? Подождите, а какому? Гражданского фонда Российской Федерации. Какому? Можно заказать? Можно заказать ПКБ? Во-вторых, Полина Анатольевна, мне хочется я в ПКБ не договорила. Попасть. Мне очень хочется попасть я в ПКБ. Я с вами не договорила. Так вы уже Полина только что сказали. Вы сказали про коллекторское агентство. В связи с этим я вас попросила, передайте меня, пожалуйста, первому коллекторскому бюро. Полина Анатольевна, так как вы не слушаете, разговариваете в унисон, мы будем вынуждены, возможно, направить к вам выезд инспектором. Ожидайте. Вот, а давайте я лучше сама подъеду. Алло. Алло. Да. Алло, здравствуйте, Анастасия Сергеевна. Микрофинансовая компания «Аплатиза». Меня зовут Песнякова Кристина Игоревна. Вы у нас 26 октября оформляли заем в размере 23 377 рублей. У вас уже 22 день просрочки. Скажите, пожалуйста, по какой причине не оплачиваете? Причина не важна. Ну почему как не важна? Ну потому. Раз не платите, значит есть какая-то причина. Не обязательно вам ее знать. Почему так решили? Вдруг у вас что-то серьезное. Ну, а вам-то какая разница? Что, вы мне долг простите? Ну, с одной стороны, да, но... Прям простите весь? Вас... Да нет, конечно. Ну, а в том-то и дело, смысл тогда. Ну, хорошо, задам вопрос по-другому. Когда поступит от вас хотя бы частичная оплата? Ну, когда появится такая возможность, и частично я не намерена оплачивать. Я если буду оплачивать, то буду оплачивать все полностью. Ну, а почему продлениями не пользуетесь? А потому что это не продление. Это деньги в трубу. Ну, хорошо, что вы это все подсчитали, но долг ведь растет с каждым днем. Ну, пусть растет. Ну, вам что, все равно, что ли? Вы мне не все равно. С целью невозврата? Зачем вы так говорите? Нет, ну просто... Вы так делали кому-то? Я нет. Ну, я что тогда? Вы за меня решаете? Никого. Ну, у меня так получилось, что я спрашиваю. Вы святая у нас. Ну и хорошо, молодец. А я вам еще раз говорю, что... Ну, работаете вы в таком месте у ростовщиков. Это вообще грех, на самом деле, большой. Ростовщичка. Анастасия Сергеевна... Анастасия Сергеевна, давайте с вами будем нормально вести диалог, хорошо? Я с вами абсолютно спокойно веду разговор. И очень конструктивно, как вы любите говорить. Да, хорошо. Анастасия Сергеевна. Да. Ну, смотрите, все-таки конец года, вам бы не хотелось, что ли, расстаться со своими долгами? Очень бы хотелось. Вы знаете, возможности бывают не совпадают с желаниями. У вас такое бывает? Может, у вас желания нет? Нет, может, у вас желания нет погасить должность? Очень яркое такое желание. Анастасия Сергеевна, какие вы действия предпринимаете для того, чтобы погасить должность? Мы с вами уже этот вопрос обсудили. Ну, почему вы так говорите, что не важно? Ну, потому что это абсолютно для вас никакого значения не имеет. Ну, хорошо. Вы работаете, трудитесь где-то? Ну, конечно, конечно. Ну, что вы? Ну что, вам зарплату, что ли, не хватит? Почему у вас долг растет? Возвращаемся к тому моменту, что для вас это абсолютно не важно. Мы уже с вами это выяснили. Нет, знаете, это важно, потому что вы удерживаете наши деньги у себя, и не платите. У меня, понимаете, как душа болит. Я их вот удерживаю, у меня душа болит, они же ваши. Да, конечно, не болит. Вот, опять вы за меня все решили. Ну что ж такое-то? Вы же не можете знать, что у меня происходит в душе и в голове, правильно? Иначе бы вы участвовали в битве экстрасенсов. Нет. Ну появится движение, когда у меня... Я даже телевизор не смотрю. Ой, а что смотрите, YouTube? Нет, есть другие развлечения абсолютно. Вы только развлекаетесь, информации никакой не хотите обладать, да? Ну хорошо, давайте поведайте мне информацию, что там интересного. Ну вообще по политике очень много чего интересного. Знаете, что на Украине происходит гражданская война? Ну на Украине-то да, это я в курсе. Вот, видите, все-таки откуда-то у вас появляется какая-то информация. Ну главное, чтобы у нас не было. Ну, это вы понятно. Это я абсолютно с вами согласна. Вот, и скорее бы она на Украине закончилась. Точно. Я с вами даже спорить не буду. Ну, тут нечего спорить, в принципе. Да, конечно, да. Так мы же все сами люди. Как вас еще раз зовут? Анастасия Сергеевна. Просто высвечиваюсь. Кристина Игоревна. Ой, Кристина Игоревна, давайте договоримся на том, что, вот смотрите, у меня появляется как первая возможность. Я о вас помню. Но ты... Ну, это хорошо, что хоть вы помните. Все, мы на этом с вами давайте договоримся. Нет, Анастасия Сергеевна, мы с вами, конечно, договоримся, но все-таки хотелось бы более конкретном времени. Конкретно не завтра, поза, неделя. Сколько вам еще? Ну, буду стараться. 20, еще и простыли, Кристина Игоревна. Господи, ну это нельзя. Анастасия Сергеевна. Нельзя так запускать свой организм. Сидите там, на работе. Я не запускала, у меня все отлично. Не переживайте. Надо дома было отлежаться. Отлежаться дома, попить чайку. Так вот я отлежалась, думала, у Анастасии Сергеевны уже все наладилось. Ради меня вышли сегодня на работу. Конечно, да. Вы представляете, мне пришлось ради вас. Вы позвонили бы мне дома. Ну что вы так себя напрягали? Ну, вот видите. Ой, какая прям патриотка. Патриотка своей работы. Ну, конечно, очень жаль, что вы нет. Что видимо. Нет, я очень тоже за свою работу радею. Так что не надо. Она радеет о вас? Она, естественно. Мы с ней друг друга созданы. Мы созданы с ней друг друга. Оплачивает вам денежное вознаграждение? Ну, естественно. Ну что, не хотите их вернуть? Очень хочу, мы с вами это уже обсудили, Кристина. Ну так а что такое-то? У вас, знаете, ваше «хочу» с вашими действиями как-то не совпадает. Немножко признаться. Ну, когда-нибудь такой момент произойдет, что это совпадет. Это прямые не пересекаются, а желания с возможностями, бывает, и пересекаются. Алексей Сергеевна, ну, смотрите, у вас уже длительная просрочка. Ну, я вам уже больше буду. Вы, наверное, о своих негативных последствиях тоже знаете. Ну, конечно, всех. Конечно. Вы же договор изучали? Да, все я изучала. Отлично. Так что... Да, поэтому... Да, все. Ждем. В конце недели передаю ваш договор уже в отдел безопасности, там уже пусть с вами решат вопрос по-другому. Ну, на пальцы давайте, пообщаюсь с ними. Всего доброго, Анастасия Сергеевна. Да, Кристина Сергеевна, всего доброго. Садитесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте, Анастасия Сергеевна. Здравствуйте, да. Компания PayPass, меня зовут Карпова Юлия Юрьевна. У вас какая компания, я не поняла? PayPass. Это что такое? Продукт премиум от 30 августа 2018 года. Оформляли займ 25 тысяч. И? Ну вот, у вас продление с 3 ноября до 3 декабря было. Угу. Вам нужно или заново продлить договор, или полностью закрыть его? Закрою, когда у меня будет возможность. К сожалению, такого выбора у вас нету. А, к сожалению, у вас не было выбора. Нет, у вас нету выбора. Или завтра вам приедут в гости, Анастасия Сергеевна, спрашивать, как я хочу. С удовольствием буду ждать. Сейчас с удовольствием подожду. Это милости просим. Всего доброго, удачи вам. Всего. Алло, алло. Анастасия Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Компания PayPass, ООО МФК «Займ онлайн». Меня зовут Крылов Дмитрий Юрьевич. Анастасия Сергеевна, а где оплата по долгу? Ну, вы ее замечаете? Там-то и дело, иначе бы вам не звонили. Ну, а что тогда спрашиваете? А вы не слишком резво отвечаете-то? А как надо? Когда деньги будут, я спрошу. Никогда. Никогда. Да. Сегодня помощники подъедут, объяснят, как жить нельзя. Ой, давайте вы скажите, я сама подъеду. Микрофинансовая компания, вы банкир, меня зовут Шевелева Екатерина Михайловна. Екатерина Анатольевна? Ну да. Секундочку, на линии оставайтесь, пожалуйста. Что-то вы там не подготовились. Так, Надежда Анатольевна. Ай. У вас тут... Вы меня слышите? Да, да. Это вы, Надежда Анатольевна, да? Я, да, да. Да, уже 10 раз сказала. Значит, у вас имеется задолженность 46 097 рублей. Вы почему оплату не производите? У вас 43 дня... 103 дня просрочки. Ну, тут хочу, чтобы было 203 дня просрочки. Вы проживаете по месту регистрации? А что, хотите подъехать? Хотите? Отправляю в прокуратуру, Надежда Анатольевна. А, да, давайте, хорошо. Посмотрим, что там прокуратура скажет на это. Оплату почему не производим? Я жду, когда 203 дня просрочки будет. А зачем вам это, Надежда Анатольевна? Ну, хочется мне такая вот у меня блажь. Хочется вам? Да, блажь у меня такая. А дети-то есть, Надежда Анатольевна? А дети тут при чем? А зачем вы бьете-то каждый день? Сейчас в органы опеки заявление написано. А, давай, давай, давай. Еще вопрос потребнадзор. Надежда Анатольевна. Еще напишите. Вам вообще, у вас совесть прокуратуру уже написали в Роспотребнадзор. Каждый день, да, обязательно. Придите, обязательно, обязательно. Вот сидят все в ряд, и вот перед ними сижу и пью. Да, так оно и есть. Да, да, деньги, да. Ищите, свой долг погашайте. Не хочу. 46 тысяч, чтобы сегодня были погашены. Не пить тогда не на что будет. Нашу квартиру продавайте. Зачем? Что хотите, то продавать, чтобы зачем? В доме у вас погашен. А я не хочу его погашать. Не вижу смысла никакого. Почему это вы не хотите да, погашать? Ну, потому что не хочу. Бывает, хочу, а бывает, не хочу. Я вот не хочу. То есть вы привыкли за чужое средство да, жить, обязательно, да? Обязательно, конечно. Хорошо, тогда мы ваши документы передаем коллекторскому агенту. Что станет, так вроде в прокуратуру только что собиралась. Только что собиралась в прокуратуру. И в органы опеки. А теперь уже в коллекторы. Вы уж определитесь, куда вы там собрались-то. Нам бессмысленно с вами продолжать разговор. Вы определились, куда вы там документы собираете? Коллекторского все-таки. Хорошо, давай, давай. Пускай с вами общаются. Очень хорошо, с удовольствием пообщаюсь. Все, отправляйте, не поняла. А, завтра прям приедут, да? Завтра. Прям завтра, уже прям так быстро передадите? Завтра. Уже так быстро прям сегодня продадите и завтра заявку. Подъедут? Я сейчас заявку. Все, жду. Жду сюда. А во сколько? Во сколько они подъедут? Во сколько подъедут? До 12 дня дома. До 12. Хорошо, жду. Обязательно. Все, жду. Давай. Все, жду. Добрый день. Да. Надежда Анатольевна? Я слушаю. Вы кто? Компания без зарплаты не платит денег. Компания без зарплаты не платит денег. Говорите дома? Вы не могли бы внятнее представиться? Компания без зарплаты не платит денег. Говорите дома? Как вас зовут? Извините, меня зовут компания без зарплаты. А ничего не забыли? Кроме имени. Отчество, фамилию. Я вам подсказываю. А, я представился. Я уже вам представил. Вы сказали, что вы Евгений. Компания за зарплату. Вы Евгений. Говорите дома? Фамилию и отчество. Евгений. Да.